Глава 13. Кожные болезни и питание. Нейродермит. Дурной славой пользуется нейродермит, так называемая атопическая экзема. Слово «атопия» происходит от греческого и означает «странный, неопределенный». То есть это экзема, причина которой не поддается идентификации. Что-то происходит внутри и что-то происходит снаружи. При нейродермите чувствительность кожи обусловлена генетически. Прочие причины – вышедшие из-под контроля кишечная флора и психика. Можно было бы предположить, что нейро в слове «нейродермит» указывает на то, что им болеют якобы какие-то психи, типа нервные люди, которые не справляются со своими неврозами и сами виноваты, что у них экзема. Но это было бы абсолютным преувеличением и, по сути, несправедливо. Правильно так. Если человек постоянно чешется, потому что зуд сводит его с ума, создается впечатление, что человек в состоянии стресса и напряжен. Верно также то, что стресс выбрасывает определенные нервные сигнальные вещества, повышает чувствительность к зуду. Но не у каждого человека стресс влечет за собой нейродермит. В индустриальных странах этот диагноз в различных степенях тяжести ставят примерно 15-20% населения. В этой неопределимой экземе решающим является взаимодействие нескольких факторов. Так все же, что такое нейродермит? Здесь речь идет о генетически заложенном иммунологическом нарушении баланса, сопровождающемся сухостью кожи, зудящими экземами и аллергиями. Пыльца, шерсть животных, бытовые клещи из домашней пыли или продукты питания провоцируют аллергический ринит, астму, непереносимость продуктов питания и экземы. У пациентов ослабленный кожный барьер, потому что их организм не может полноценно производить барьерные жиры. Часто страдают сгибы рук и подколенные впадины, потому что там скапливается пот и раздражающие микробы. Защитные бастионы, подверженные нейродермиту кожи, не особо эффективны. У больных слишком много бактерий стафилококкус ауреус и ослабленная защита от вирусов, из-за чего они заодно могут подхватить контагиозных моллюсков, вульгарные бородавки и герпес. Иммунная система бросается в бой против активно размножающихся бактерий, но, к сожалению, получается, что одновременно она действует и против кожи, усугубляя воспаление. Поэтому при нейродермите стараются прибегать к антибактериальным мерам. Особенно популярны сейчас кремы и одежда с микрочастицами или волокнами серебра. Они могут бороться со возбудителями без риска вызвать аллергию. Важную роль играет и питание. Так, жирные кислоты влияют на кожу, а значит и на нейродермит. Исследования доказали, что жирные кислоты омега-3, благодаря своему противовоспалительному воздействию, существенно улучшают состояние кожи. Кроме того, ученые долгие годы изучали гамма-линолевую кислоту. Она относится к жирным кислотам омега-6. Из-за сбоя функциональности производящего фермента организм больного атопической экземой производит эту кислоту в недостаточных количествах. Этому, в свою очередь, может способствовать дефицит витамина В6, биотина, кальция, магния и цинка. Нехватка гамма-линоленовой кислоты при нейродермите ведет к тому, что возбудители не встречают на коже достойного сопротивления, что дает возможность бактериям, грибкам и вирусам распространять инфекцию. Поэтому жертвы нейродермита охотно используют мази с содержанием гамма-линоленовой кислоты на основе семян примулы вечерней, черной смородины и огуречника лекарственного. Увы, это малоэффективно. Ученые надеялись, что прием этой жирной кислоты с пищевыми добавками будет эффективнее, и здесь надежды не оправдались. А другие жирные кислоты омега-6 не только не помогают, но, провоцируя воспаление, даже усугубляют атопическую экзему. Несколько больше надежд вселяют исследования, свидетельствующие о том, что женщины-аллергики, вынашивая детей, а затем вскармливая их, могут посредством питания оказывать воздействие на будущую предрасположенность своих чад к аллергиям и нейродермитам. Так в Швеции исследовали детей, рожденных матерями с сильными аллергиями, и было установлено, что регулярное потребление рыбы, это жирные кислоты омега-3, начиная с 6 месяца жизни на 25%, снижает вероятность нейродермита у ребенка. Еще один способ профилактики аллергии – это кормление исключительно материнским молоком в течение минимум от 4 месяцев, это действующие в Германии рекомендации, до 6 по рекомендациям ВОЗ. Материнское молоко укрепляет кишечную флору и иммунную систему. Затем самое позднее, через 6 месяцев, надо начинать прикармливать, поскольку это тоже тренирует иммунную систему. И впоследствии тренировка полезна. Расщепляемые бактериями балластные вещества делают кишечную флору содержательнее и разнообразнее, благодаря чему защитные бактерии могли распространяться и укреплять иммунную систему нейротрансмиттерами. Хорошая профилактика профилактика астмы и аллергии. Ученые пока не достигли согласия в том, насколько прием детьми потенциальных аллергенов тренирует их иммунную систему. Есть данные, доказывающие, что если мать сильный аллергик, то прием ребенком с пищей очень рискованных аллергенов повышает риск заболевания ребенка. Но известен и так называемый арахисовый феномен. Установив, что в Израиле практически не бывает аллергии на арахис, которая в других местах очень частое явление, ученые искали причину этого феномена. Арахис может вызывать жестокую и опасную аллергию, чреватую смертельным анафилактическим шоком, и она, в отличие от других аллергий, с годами не проходит. Поэтому в наших широтах принято как можно дольше не кормить маленьких детей арахисом. А в Израиле детишкам с младенческого возраста дают малосоленые арахисовые хлопья. Они называются бамба. Израильские младенцы любят бамбу, так же, как и их немецкие сверстники с удовольствием жамкают рисовые вафли, в которых, к сожалению, содержится много мышьяка. Ученые обнаружили, что такое раннее знакомство с арахисовыми хлопьями бамба тренирует иммунную систему малышей и сдерживает или даже предотвращает развитие аллергии. Между тем, у нас тоже ведутся дискуссии, не давать ли малышам, проявляющим явную склонность к аллергии, между 4 и 11 месяцем жизни пищу с содержанием арахиса, если это столь эффективная профилактика аллергии. В принципе, любой продукт питания может быть аллергеном. Но некоторые из них являются провоцирующим фактором именно для атопической экземы. Больше чем у половины всех детей, страдающих нейродермитом, наблюдается непереносимость каких-либо продуктов питания. Прежде всего, это коровье молоко, яйца, пшеница, соя и арахис. Смогут ли хлопья, если предлагать их деткам с самого раннего возраста, купировать арахисовую аллергию? Покажет будущее. Взрослые же чаще реагируют аллергии на лесные орехи, сельдерей, фрукты и рыбу, а в последнее время все чаще и на бобовые и сою. При непереносимости продуктов питания атопическая экзема расцветает пышным цветом, поскольку иммунная система переводится как бы в состояние войны. Она ведет боевые действия, расстреливает и бомбардирует злые аллергены. И тогда армии солдат и рыскающие повсюду нейротрансмиттеры превращают в поле боя и нашу кожу. Аллергическая крапивница. Крапивница характеризуется появлением на коже множественной и сильно зудящей сыпи или крупных красных капул. Слизистые оболочки тоже могут набухать. Крапивница может быть обусловлена аллергически. Аллергии возникают из-за того, что иммунная система настраивается против каких-то, в общем-то, безобидных веществ. Предполагают, что она выходит из равновесия уже в детском возрасте вследствие усиленных мер гигиены, прививок, употребления антибиотиков, недостаточного кормления грудью, кесаревых сечений и потери разнообразной флоры кишечника. Таким образом, возникает повышенная аллергическая чувствительность. Симптомы проявляются локально на органе контакта. При аллергическом рините это нос и глаза, либо поражают весь организм, как при анафилактическом шоке. Типичные сиюминутные аллергии возникают вследствие контакта с пыльцой, бытовыми клещами, шерстью животных, плесневыми грибками, ядом насекомых, латексом, медикаментами и продуктами питания. Сиюминутное здесь означает, что аллергические антитела в течение секунд или минут разрывают в дерме клетки, хранящие гистамин. Что происходит затем, я хочу рассказать на примере часто встречающейся аллергии на яблоки. Если организм когда-то решил, что ему следует отказаться от яблок и создал соответствующие антитела, он всегда будет помнить об этом. Человек с удовольствием надкусывает яблоко. И уже это приводит к высвобождению гистамина в слизистых рта. Во рту и в горле першит, возможно, расширение сосудов, выделение жидкости из сосудов, из-за чего в тканях возникают отеки, плюс еще зуд, боль в животе, понос, тошнота и рвота. Если дело идет дальше, то отекает язык, припухают слизистые дыхательных путей и носа, могут наступить астматический кашель и затрудненное дыхание. И тогда на коже, где только можно, появляется сыпь, которую и называют крапивницей. В худшем случае наступает анафилактический шок с отказом кровообращения, а это может кончиться смертью. Некоторые из тех, у кого аллергия на березовую пыльцу, не переносят также и яблоки, потому что у пыльцы березы и яблок на поверхности схожие белковые структуры. Антитела из предосторожности атакуют и то, и другое. Такая перекрестная аллергия сохраняется в большинстве случаев на всю жизнь, хотя березовую аллергию можно поправить методами гипосенсибилизации. Псевдоаллергическая крапивница. У аллергии есть двойник. псевдоаллергия, который выдает себя за аллергию, то есть у него идентичные симптомы, но иммунная система при этом не задействована. Разрешающие факторы псевдоаллергических реакций вероломны. Это медикаменты, пищевые красители, консерванты, которые в списке ингредиентов на упаковках продуктов питания зашифрованы непонятными для потребителя обозначениями «Е», а также биогенные амины, то есть продукты распада белковых компонентов, аминокислот. Все они могут провоцировать псевдоаллергические симптомы. Эти вещества, как бы подходя, дают пинка хранящим гистамин клеткам, так что те лопаются и выпускают свое содержимое в организм. Помимо содержащихся в пище красителей и консервантов, виновником псевдоаллергии иногда бывает богатое гистаминное питание. У некоторых людей в кишечнике понижена активность разгружающего гистамин фермента – диаминооксидазы. Это бывает при нарушениях желудочно-кишечной флоры или после желудочно-кишечных инфекций, но может быть вызвано и некоторыми медикаментами, такими как противокашлевые муколитические средства, антидепрессанты, антибиотики, желудочно-кишечные средства и лекарства для снижения давления. Если на этом фоне потреблять пищу, содержащую гистамины или подобные ей нейротрансмиттеры, то развиваются псевдоаллергические симптомы. Я на практике наблюдала, что ферментная активность со временем восстанавливается, если принимать пробиотические бактерии, а до тех пор следует избегать продуктов питания с большим содержанием биогенных аминов. Так что воздержитесь от рыбных консервов, кислой капусты, зрелых сортов сыра и зрелого вина, сухой, копченой или просоленной колбасы, пива верхового брожения, уксуса и шоколада. Поскольку наряду с продуктами питания за псевдокрапивницей могут скрываться медикаменты и инфекции, то так же, как и в случае настоящей крапивницы, рекомендуется провести детективное расследование. Поимка злодея может занять время, и пока он не найден, терапия будет направлена на облегчение симптомов. Производить розыск скрытых источников инфекции следует с носоглоточных миндалин, околоносовых пазухах, в зубах и в корнях зубов, в нижней области живота, в мочевом пузыре, в желудке. Здесь порой свирепствует возбудитель язвенной болезни – Helicobacter pylori. Кроме того, пациента следует обследовать на предмет кишечных вирусов, грибков и паразитов. Дело в том, что количество дрожжевого грибка Candida albicans в стуле у заболевшего может превышать допустимые значения. Этот грибок подобен докучливому коллеге, который постоянно во все вмешивается, вальяжно располагается где хочет, одним мешает работать, а других стращает. Некоторые врачи из других областей медицины скорчат здесь недовольную мину, поскольку не все верят в теорию о дрожжевых грибках. Однако мы, дерматологи, регулярно наблюдаем, что чрезмерному размножению кандиды способствует крапивница. У многих людей этот грибок присутствует, и при этом они не заболевают. Однако именно у таких восприимчивых созданий, как атопики, его очень часто выявляют в больших количествах. Подавление кандида albicans обычно способствует выздоровлению, так что анализ стула при крапивнице определенно целесообразен. При острых состояниях помогают противогрибковые таблетки. В качестве профилактики годится кефир, поскольку в нем содержится здоровая культура дрожжевых грибков, которые вытесняют докучливых коллег кандид. Ученые проводили исследования с группой здоровых людей, изучая результаты их анализов, и установили, что углеводы существенно повышают количество кандида в стуле, а пища, богатая белками и жирными кислотами, наоборот, снижает количество грибка. Аллергическую и псевдоаллергическую крапивницу в острой стадии лечат антигистаминными препаратами и иногда приемом кортизона внутрь. Розацеа. О маленьких розочках в этой книге уже говорилось. Болезнь также известна как купероз или розовые угри. У светлокожих людей розацеа выступает на округлостях лица, прежде всего на щеках и на подбородке. Там светятся красные сосудистые звездочки, кожа горит, становится слишком жирной и слишком сухой. Но в любом случае она чрезмерно чувствительна. Могут появиться и прыщи, а в совсем уж прогрессивной стадии нос, подбородок или щеки становятся как клубни, или же клубень появляется между бровями. Бывает, что и мочки ушей становятся клубнями. Розацея сопровождается нарушенной моторикой сосудов в коже, то есть при переходе из тепла в холод и наоборот кожа внезапно краснеет. Также наблюдается лабильность вегетативной нервной системы, лимфатические отеки, увеличение сальных желез, непереносимость яркого света, стрессы и многочисленных косметических средств. Ухудшение состояния кожи может быть также вызвано некоторыми продуктами питания и возбуждающими средствами, которые раздражают сосуды. Это кофе, алкоголь, алкоголь, острые специи и сигареты. Поскольку кожа лица, так же, как и желудочно-кишечный тракт, снабжается через вегетативную нервную систему, то раздражение в этой области приводит к раздражениям на лице. У пациентов с розацеа я редко сталкиваюсь с воспалением слизистой желудка, синдромом раздраженного кишечника или с дисбактериозом, тяжелым нарушением баланса состава микрофлоры кишечника. Так что очищение кишечника и расселение там хороших, полезных для здоровья видов бактерий – это очень благотворное мероприятие как для пораженной розацеа кожи, так и для ее владельца. Для этого рекомендуются такие продукты питания, как цельное зерно, бобовые, семена, орехи, коренья, овощи и фрукты и пробиотические продукты – непастеризованная кислая капуста, йогурт, кефир и пахта. Дополнительный прием продающихся в аптеках кишечных бактерий из пакетиков отлично способствует расселению желательных микроорганизмов. Предварительный молекулярно-генетический анализ стула, который проводится в специальной лаборатории, даст точное представление о составе стула и позволит подобрать соответствующую комбинацию бактерий. Это в основном порошки без вкуса, обогащенные пребиотиками, то есть кормом для бактерий, призванным их активизировать. Эти продукты называют также синбиотиками, смесь и пре- и пробиотиков. Кожные врачи лечат розацеа кремами, таблетками и лазером. Чешуйчатый лишай. Чешуйчатый лишай или псориаз – это генетически обусловленное заболевание, характеризующееся кожными воспалениями, утолщениями на коже, устойчивым серебристым шелушением и зачастую зудом. Оно появляется на всех тех местах, где кожа сильно натянута, находится под давлением, либо подверглась операциям или инфекциям. Типичные места – это локти, колени, голова и кожные складки, столь излюбленные многочисленными возбудителями. Иногда болезнь поражает ногти и суставы. Алкоголь и лишний вес определенно ухудшают картину псориаза, а рыбий жир, наоборот, улучшает состояние кожи. У некоторых пациентов кожа улучшается в результате безглютенового питания, но только если у них в крови есть антитела к белкам пшеничной клейковины. Впрочем, глютен, клейковина, содержится не только в пшенице, но и в других злаковых – ржи, полби, овсе и ячмене. Поэтому пациенту придется также обязательно воздерживаться от пива, ведь и в нем есть глютен. При чешуйчатом лишае благотворно также лечебно голодание, но голодать надо с умом. В результате диеты сокращается количество белка, а он нам необходим и не в последнюю очередь для мускулатуры, которая функционирует как сжигатель жира. Наш организм сконструирован таким образом, что самое позднее через 2-3 дня его надо покормить. Во время длительных периодов голодания организм полагает, что наступил голод, и он переключается в сберегающий режим и активизирует все резервы, чтобы обеспечить себя энергией, по крайней мере для поиска чего-нибудь съедобного. Но он это делает отчасти за счет мускулатуры, между прочим, не исключая и сердечную мышцу. Когда, наконец, есть пища, организм радостно компенсирует с излишками и наступает печально известный эффект, когда человек набирает еще больший вес, чем был до того, как он сел на диету. Если голодание проводить правильно, то оно обостряет чувства и вкусовые ощущения тоже, и разрывает порочный круг – волчий аппетит, поступление сахара в организм, секреция инсулина, набор веса, проблемы с кожей. Временный отказ от пищи может дать импульс к сознательному отношению к своему организму. Кожные врачи лечат псориаз мазями, растворами, таблетками, ультрафиолетом и уколами. Не бойтесь кортизона. Разумеется, в остром состоянии кожную болезнь лечат прежде всего классическими дерматологическими средствами. При лечении многих видов кожных воспалений, кроме акне, розацеа и инфекций кожи, применяют крема, содержащие кортизон. Это вещество, которое вырабатывается нашим организмом как гормон стресса, можно также принимать в виде таблеток, вводить инъекциями, использовать в форме спреев или капель. Действие кортизола, нашего эндогенного кортизона, и его синтетически производимого собрата основано в частности на том, что он проникает в клетки и внутри их связывается с определенными рецепторами по принципу ключа и замка. Там, фигурально выражаясь, его поджидают перевозчики, доставляющие гормон непосредственно в ядро клетки. Добравшись до ДНК, кортизол получает право лично активировать противовоспалительные белки. Так что у кортизола прекрасный и непосредственный контакт с нашим наследственным материалом. Опасность возникает, когда этот контакт или эти отношения нарушены или вообще прерваны, то есть когда производство кортизола останавливается. На примере такой опасной болезни, как острая недостаточность надпочечников, можно посмотреть, что происходит при неожиданной нехватке кортизола, тошнота, рвота, понос, боль в животе, температура, умственное расстройство, существенная потеря жидкости, сопровождающаяся тахикардией, сосудистый коллапс. Если не принять срочных мер, человек умирает. Если же надпочечники сверхактивны, то есть вырабатывают слишком много кортизола, то наступает болезнь, именуемая синдромом Кушинга. Ее симптомы – красное, круглое, как луна, лицо, бычья шея, ожирение туловища. Возможно, звучит забавно, но на самом деле это катастрофа для организма, поскольку жир перераспределяется и оказывается в неправильных и нездоровых местах. Все это сопровождается высоким давлением, диабетом и падением уровня половых гормонов. Происходит своего рода внутренняя кастрация, процесс потери мужественности или, соответственно, процесс дефеминизации. За этим следуют потери мышечной массы, ослабление мышц, остеопороз, психические отклонения, нарушение сна и многочисленные изменения кожи. Кожа становится тонкой и хрупкой, покрыта многочисленными синими пятнами, потому что кровеносные сосуды теряют эластичность. Подобно изношенным садовым шлангам, могут лопаться от чего угодно, даже от нанесения крема. То тут, то там, под кожей, в дерме спонтанно происходит травма с образованием рубцов. Они явно незаслуженно носят такое волшебное название, как псевдозвездочный рубец. Но тут дерматолог не применет с важным лицом продемонстрировать свое знание французского и, скорее всего, скажет «псевдосикатрис стелларис». Слишком высокий уровень кортизола в крови к тому же вызывает на коже красные растяжки, прыщи, усиленный рост волос на классических мужских местах волосения, то есть на лице, на теле, причем у женщин тоже. Именно эти симптомы могут быть вызваны долгим приемом таблеток, содержащих кортизон в высоких дозах. Их прописывают в тяжелых, опасных для жизни ситуациях, когда иммунная система порождает такие серьезнейшие воспаления, как ревматизм или другие аутоиммунные заболевания. Они частично могут сказываться и на коже. Чтобы предупредить отек мозга, эти таблетки применяют также после серьезных травм или инсультов, а еще они помогают смягчать побочные явления, возникающие вследствие интенсивной химиотерапии, и усилить эффект противораковых лекарств. Когда кортизон дают в течение нескольких дней, вреда в перспективе бояться не стоит. При анафилактическом шоке с острым удушьем, при астме, ложном крупе или сильной крапивнице кратковременное лечение ударными дозами быстро помогает и спасает жизнь. Никаких тяжелых последствий не будет, ну, разве что одна неспокойная ночь и проблемы с сахаром в крови у диабетиков. И снова все дело в дозе и в том, как принимать таблетки. В зависимости от этого результат будет положительным или отрицательным. Подвергся ли кортизол, это эндогенное природное вещество, химическим изменениям? И если да, то как? Вот что важно. Так кортизоновые кремы обрели дурную славу, когда выяснилось, что с помощью маленького химического трюка, а именно привязки одного или двух атомов фтора, можно улучшить его жирорастворимость. Крем таким образом получает способность проникать глубоко во второй подземный этаж, в дерму, где находятся клетки соединительной ткани. Это препятствует их работе – вырабатывать соединительную ткань. Да, крем был сенсацией, позволявшей быстро вылечивать такие тяжелые кожные заболевания, как чешуйчатый лишай и нейродермит, но побочные явления он вызывал нешуточные. Уже через 12 дней применения концентрированного кортизонового крема замеры показывали, что кожа истончилась. Проходящие повреждения наблюдались особенно часто у детей, у которых и без того кожа несколько тоньше. До тех пор, пока эти побочные явления не стали известны, дерматологи и больные несказанно радовались этому действенному средству. Ведь до того в их распоряжении были лишь вонючие дегтярные мази, белые цинковые пасты и частично токсичные растворы красителей для нанесения кисточкой – лиловые, красные, розовые и зеленые. По счастью, исследования были продолжены, и в 1990-е годы на рынке появилось совершенно новое поколение кортизоновых кремов. Они больше не содержали атомов фтора и все же оказывали очень хорошее противовоспалительное воздействие. При этом они быстро расщеплялись до эндогенного кортизола, не вызывая побочных эффектов, присущих прежним кортизонам. Современные надежные кортизоновые кремы так называемого четвертого поколения можно применять при большинстве кожных воспалений. Вы можете попросить своего врача выписать вам кортизон самого последнего поколения. – кроме тех случаев, когда ваша цель — сравнять килоидный рубец, уплотненную экзему или псориазную бляшку. Отпускаемые без рецепта варианты кортизоновых кремов полезны при кожных экземах, контактных аллергиях и солнечных ожогах. Их действие можно усилить, наложив на больное место повязку. Это создает эффект парника, и вещество проникает в более глубокие слои клеток. Там, где кожа примыкает к коже, такой эффект присутствует естественным образом, потому что в складках тела, на тонкой коже яичек и глазных век следует применять более слабый кортизон, и лучше не два раза в день, а один. С особой осторожностью следует применять кортизон на лице. Уже после нескольких применений здесь могут появиться стойкие маленькие прыщики вокруг рта, на носу и на глазах, поскольку кортизон нарушает бактериальный баланс. Это та самая болезнь стюардесс, которая вызывает избыток закупоривающих поры силиконовых масел и парафинов в косметике. Только в данном случае виновниками будут кортизоновые кремы или спреи для носа. От всего этого не так просто избавиться. Кортизон, возможно, вызовет улучшение на 1-2 дня, а затем прыщики возвращаются и становятся хуже, чем раньше. В этом случае правило «нулевая диета для кожи». Никакого крема, никаких тональных средств, отменить кортизон и дать всему этому спокойно высохнуть. Помочь процессу можно компрессами с крепким охлажденным черным чаем, специальными пудрами и прописанными врачом противовоспалительными таблетками. Кортизон не рекомендуется применять при розацеа, акне и любых инфекционных заболеваниях, поскольку он снижает защиту от возбудителей. Именно по этой причине люди, хронически находящиеся в стрессовом состоянии, подвержены инфекциям. У них уровень кортизола в крови зашкаливает, а естественные защитные силы ниже плинтуса. Продолжительный стресс приводит у мужчин к нарушениям потенции, а у женщин к нарушениям цикла, выпадению волос и прыщам. Это потому, что при росте уровня кортизола падает уровень регулирующих гормонов более высокого уровня, а они одновременно управляют и половыми гормонами.